и что-то еще делать. А за нарушение любого из этих запретов карцер мне автоматически продлевается на 5 суток. Через несколько суток я потерял счет времени. И это было самое страшное. Я вообразил, будто все-таки что-то сделал, нарушил, уже прошло 5 суток, и мне предстоит еще столько же. Я был уверен, что не выдержу, не выйду из этого светлого ада, а если выйду, то слепым или сумасшедшим. Я вспоминал полусвет, дружескую тесноту 29-й камеры, возможность лечь на нары, укрыться с головой, спрятаться от глазка в двери за сочувствием, помощью и пониманием своих товарищей, своих сокамерников. Вдруг распахнулась дверь в полную совершенную темноту. Я даже людей в этой черноте не увидел. Меня взяли за локоть, вывели из карцера. Я как-то оделся, взял завязанные в рубаху вещи и пошел по неосвещенным коридорам тюрьмы. Я не узнавал свой коридор, не видел номера камеры, перед которой мы остановились. Дверь открылась, меня толкнули в спину, и я вошел в теплую сырость, в спертый воздух камеры. И меня схватили за руки, повели куда-то, я слышал знакомые голоса, мне совали в руки что-то съестное, и кто-то кричал: «Да дайте ему сначала покурить!» Но я никого не видел, слезы вдруг хлынули у меня из глаз, я сидел залитый слезами и затягивался папиросой, которую мне вкладывали в рот. «Из светлого карцера», — сказал кто-то опытный, — «он ничего не видит еще. Сейчас у него отойдут слезы, и он начнет видеть». Может быть, действительно таков физиологический эффект после 5 суток изнурительного света? Но, наверное, я просто плакал от жалости к себе и счастья, что снова попал домой, что снова я со своими, что мы вместе, а когда вместе, то все не так уж и страшно. И вот теперь я опять уходил от своих сокамерников. И на этот раз навсегда. Мне помогали собирать вещи, отовсюду убежденные страстно шептали: «На волю, идешь на волю, это точно, я тебе говорю, идешь на волю. Запомни адрес, зайди, скажи жене, не забудь». И я, веря и не веря, твердил про себя адреса, жал руки и целовался. И я не знаю, сколько же это длилось, пока мы не услышали за дверью лязг ключей, скрип запоров, шорох открываемой двери, и руки моих товарищей почти выталкивают меня в коридор, в светлый и чистый коридор. Толстые веревочные широкие циновки выстилают кафельный пол. Широкие высокие окна без всяких намордников забраны толстым матовым армированным проволокой стеклом, а верхние стекла самые нормальные, не тюремные, человечьи. И к ним прислонены зеленые верхушки тополей. Меня ведут в самый конец коридора, заводят в какую-то камеру. Это и не камера, а вроде комнаты. По стенам лавки, в углу самый обыкновенный стол, а за ним стул. В комнате 5 человек. Все они растеряны, тяжело дышат. В руках у них нелепые арестантские узлы из наволочек, рубашек, кальсон, набитых всяким тряпьем. Я понимаю, что выгляжу таким же растерянным и непонимающим. Сажусь на лавку и осматриваюсь. 2 пожилые, с лицами усталыми, глазами полными тревожной надежды. Они, не отрываясь, смотрят на дверь. По комнате из угла в угол расхаживает, как тигр в клетке, красивый молодой человек в роскошном твидовом костюме, на элегантность которого не подействовала тюремная баня, шмоны. Это был Гриша Филипповский, художник, мой будущий товарищ по этапу и лагерю. Постепенно комната наполняется людьми. Каждый раз, когда гремит замок, все с надеждой обращаются к двери. Но в проеме показывается, придерживая на животе узел с барахлом, новый арестант. Наконец дверь распахивается по-особому широко, и в комнату по-хозяйски входит молодой лейтенант. 2 надзирателя становятся у двери. Лейтенант наглажен, выбрит, пряжки пояса и портупея блестят, складочки на гимнастерке запланированные и аккуратные, от него пахнет одеколоном, хорошим табаком, домом, удачей, здоровьем, молодостью, всем, что ты когда-то считал естественным, нормально человеческим. Он такой же,